Глава 98. Их связующая нить рвалась. Рован не заметил, как очутился на коленях. Он тяжело дышал, зажимая грудь и пытаясь удержать нить от полного разрыва. Рован окутал нить своей магией, заслонил душой, будто это могло удержать Аэлину от перехода туда, куда ему не отправиться следом. Он не принимал и не желал принимать такую судьбу. Никогда. Краем уха он слышал голоса Дорина и Шаола. Они что-то обсуждали. Ровану было не до этого. Нить, связывающая его с Аэлиной, рвалась, вопреки его усилиям, обрекая его на роль зрителя. Один за другим боги уходили в свой мир. Некоторые усмехались, глядя на Аэлину. Равана с собой они не взяли. Их заботило только собственное возвращение и больше ничего. Пустота внутри. Аэлине казалось, что душа ее растоптана. Но у нее оставалось... У нее оставалось... Пальцы Аэлины вцепились в покрытую туманом землю, которая и землей-то не была. Все боги ушли, кроме одной богини. «Запечатай врата, огненосица», — тихо сказала Мэла. Но что-то удерживало богиню огня и света. Издалека Аэлина услышала другой женский голос, принадлежавший Кальтене. «Если тебя выпустят отсюда, разберись с ним по заслугам». «Я с ними разберусь», — пообещала тогда Аэлина. Боги ей соврали. Предали Элиану и Эрилею, считая, что когда-то смертные предали их. Их зеленый мир, щедро залитый солнцем, задрожал, как в мареве. Аэлина со стоном поднялась на ноги. Она не жертвенный агнец. После случившегося она не принесет себя на алтарь ради всеобщего блага. Ее обманули. Пусть пеняют на себя. Теперь она будет играть по-другому. Аэлина выдержала пылающий взгляд Мэлы. «Давай», — тихо сказала ей Мэла. Аэлина посмотрела на манящий мир, куда боги так давно мечтали вернуться, и поняла. Мэла прочла ее мысли. «И ты не собираешься мне мешать?» Мэла протянула руку. На ладони ее лежала крупица раскаленной силы. Упавшая звезда. «Возьми. Последний подарок от моей династии». Честное слово, Мэла улыбалась. «За то, что пыталась спасти Элиану. За то, что билась за нее. И за всех, кто тебе не безразличен». Аэлина, пошатываясь, подошла к богине. «Я помню», — сказала Мэла, и ее слова были наполнены радостью, болью и любовью. «Я помню». Аэлина взяла с ладони Мэлы крупицу силы. То был восход солнца, помещенный в семечко. «Когда все сделаешь, запечатай врата и думай о доме. Знаки тебя приведут». Аэлина могла лишь ошеломленно моргать. Магическая сила вливалась в нее, скрепляла то, что было сломано, и заполняя пустые места. Мэла вновь протянула руку. На ее ладони отображался узор татуировки со спины Аэлины. Новые татуировки в виде распростертых крыльев, где среди перьев Рован запечатлел их общую историю, изложенную на древнем языке. Мэла щелкнула пальцами, и между слов и перьев проступили знаки Верда. Рован искусно поместил их в татуировку. «Карта для возвращения домой», — сказала Мэла, глядя на бледнеющее изображение. «К нему». Рован предчувствовал, что однажды ему понадобятся знаки Верда, потому и просил Аэлину открыть ему их смысл. Он решил сыграть с богами по своим правилам. За спиной Аэлины темнел проход в ее мир. Она вдруг ощутила знаки Верда, скрытно изображенные Рованом, как путеводную нить, показывающую дорогу домой. путь в вечность. Последний обман. А Элине вспомнился разговор с Шаолом на крыше ее рафтхольского жилища. Она уже услышала его голос. «А вдруг впереди нас ждут лишь новые отчаяния и новые страдания?» И свой ответ. «Тогда мы пойдем дальше». Сила подарка Мэлы текла и текла в Айлину. Ее губы сложились в улыбку. Это еще не конец. И она не собиралась сдаваться. А вот для богов наступал конец. «За лучший мир», — сказала Мэла и шагнула в проход. «Лучший мир, где нет богов, нет хозяев судьбы, мир свободы». А Элина подошла к выходу в мир богов. Мэла уже шла по сверкающей траве, похожая на луч солнечного света. Чувствуя взгляд Аэлины, богиня света остановилась и прощально махнула рукой. Аэлина с улыбкой поклонилась. Боги, шагавшие по холмам, остановились. Улыбка Аэлины превратилась в зловещую, мстительную усмешку. Усмешка оставалась на ее лице, пока она искала нужный мир и обращалась к вечной неистовой силе. Она была узницей, пленницей, пешкой в руках богов. Была, но больше не будет. Она не станет служить существам, возомнившим себя богами. Аэлина пробила дыру в их небесах. Почуяв неладное, боги побежали назад к выходу из их мира, но угодили в другой. Аэлина видела тот мир всего однажды, ночью в каменном замке. Из бесплодной серой равнины доносились угрожающие завывания. Портал в преисподнюю. Сейчас он был открыт нараспашку. Аэлина продолжала улыбаться, глядя, как лживых богов засасывает на серую равнину. Потом она закрыла дверь, и их гневные, испуганные крики смолкли. Ее ждало последнее дело на этом перекрестке миров — навсегда запечатать врата Верда. Аэлина раскрыла ладонь, глядя на выкованный ею замок. Словно птица, он взмыл воздух и поплыл в самую середину туманного пространства с бесчисленными дверями. Аэлина не чувствовала страха. Она раскрыла другую ладонь, и оттуда потекла магическая сила. Прощальный подарок Мэлы. Орудие ее неповиновения. С ладони Аэлины сорвалась сила тысячи взрывающихся солнц. Замок. Закрыть. Запечатать. Аэлина снова и снова отдавала волевой приказ, заставляя врата закрыться. Но на этот раз она не собиралась отдавать себя без остатка. Долг уже оплачен в достаточной мере. Карта обратного пути, обозначенная символами вселенных, поведет ее домой. Аэлина струила силу, помня о себе. Свою глубинную сущность она не отдаст, не покорится. Никто не отнимет от нее эту крупицу. «Я не поддамся!» Свет струился через замок, а тот будто призма преломлял его, направляя на все бесконечные двери. Каждый портал закрывался и запечатывался. Никто не посмеет ее уничтожить. Такое не позволено никому. «Возвращайся ко мне». Сила, подаренная Мэлой, уходила с ладони Аэлины, продолжая наполнять замок. Именовавшие себя богами не смогли ее победить. Теперь тем более не победят. Она отказалась быть жертвенным ягненком. Аэлина кричала во весь голос, выталкивая неповиновение, которое еще совсем недавно пыталась обуздать. Луч света ударил в портал за ее спиной, начав запечатывать и его. Она будет жить. Жить. А самозванные боги пусть гниют в преисподней. На Эрелее они построят мир лучше прежнего, по своим замыслам, без богов и владык судьбы. Крик Аэлины разносился по всем мирам. Никаким силам ее не одолеть. Не отобрать самую важную часть ее личности — не похитить душу. В одной стране, уже давно сожженной дотла, жила-была юная принцесса, любившая свое королевство. Ее королевство. Ее дом, который она увидит снова. Ее жизнь не закончилась. Проход у нее за спиной медленно запечатывался. Шансы на возвращение казались ничтожными, препятствия непреодолимыми. По всем расчетам, сейчас от нее должна была остаться лишь оболочка, но она была жива. Айлина прижала руку к сердцу. «Сила твоего сердца — это главное», — говорила ей в детстве мать. «Неважно, где ты, пусть даже за 39 земель, сила твоего сердца приведет тебя домой». Неважно, где она сейчас, пусть даже за 39 земель, за пределами всех известных миров. Айлина еще крепче прижала пальцы к бьющемуся сердцу. Сила твоего сердца приведет тебя домой. Выход в мир Эрелея медленно закрывался. Путешественница между мирами, странница между вселенными. Получалось же это у других. Получится и у нее. Она найдет дорогу домой. Она больше не была обетованной королевой. Теперь она королева, странствующая между мирами. Она не покорилась судьбе, не испугалась. Айлина выплеснула остатки магической силы, подаренной Мелой. Ее хватило бы на уничтожение целого мира, и направила ее к замку. Последняя капля. Айлина прыгнула через врата.